Глава 10. Не создавайте негативных ожиданий. Относись к людям так, словно они таковы, какими должны быть, и помогай им стать такими, какими они могут быть. Гёте. Прежде чем что-то сказать, тщательно подбирайте слова, чтобы не создавать у мужа негативных ожиданий. Помните, что ваше восприятие влияет на то, каким он видит себя. Относитесь к нему так, словно он пунктуальный, терпеливый, аккуратный и успешный мужчина, и он постарается оправдать ваши ожидания. Чем увереннее вы ведете себя, как будто все хорошо, тем чаще все действительно так и оказывается. Мы воплощаем в жизнь то, на чем сосредоточиваемся. Когда поступки мужа или его бездействие заставляют вас нервничать, держитесь спокойно, словно вы абсолютно уверены в том, что все будет в порядке. Постоянно контролируя своего мужа, я часто бессознательно создавала у него негативные ожидания. Я косвенно, но достаточно ясно давала ему понять, что он не справится без моей помощи. Неудивительно, что мое пророчество тут же исполнялось. Муж жил в соответствии с моими ожиданиями. К сожалению, поведение мое весьма типично. Многие жены ведут себя точно так же. Интересно, что мужчины часто воспринимают себя так, как их воспринимают жены. Если жена говорит мужу, что он все время опаздывает, не умеет экономить или плохо одевается, он свято в это верит. Он понимает, что жена знает его лучше, чем кто бы то ни было. А следовательно, она права. Мой друг Натан рассказал мне историю, которая прекрасно иллюстрирует сказанное. Когда он делал блендером смузи, его жена вспомнила случай, произошедший несколько лет назад. Она повернулась к своей подруге и сказала: «Следи за ним. Он вечно засовывает в блендер деревянные ложки, а потом нам попадаются щепки». Естественно, Натан тут же поднес ложку к лезвию, и в смузи попали щепки. Ему даже показалось, что жена заставила его сделать это. Конечно, это не так, но он чувствовал, что его ошибка была уже свершившимся фактом. Вы не отвечаете за поведение мужа, но влияете на него. Если вы твердите, что он не умеет обращаться с деньгами, не может заботиться о детях, и ему не стоит менять карьеру в его возрасте, то тем самым укрепляете в нем это убеждение. Я критиковала и поправляла Джона, потому что видела его таким, каким боялась видеть, а не каким он был на самом деле. В отношении мужа я всегда была пессимисткой. Лишь когда я перестала высказывать свои сомнения, мое мнение о нем кардинально изменилось. Он стал сильнее, увереннее и многого добился. Произошло ли это потому, что я отказалась от негативного восприятия, или потому, что он стал видеть во мне свое более позитивное отражение, я никогда не узнаю. Но я точно знаю, эта перемена действительно произошла с нами обоими. Если вы постоянно твердите, что все будет плохо, то, скорее всего, окажетесь пророком. Исаак Башевис Зингер. Если вы твердите ему, что он ошибется, так оно и будет. Во многих наших фразах изначально заложены негативные ожидания. Тебе не кажется, что нужно немного притормозить? Ожидание? Ты разобьешь машину. Нужно споласкивать тарелки, прежде чем ставить их в посудомоечную машину. Ожидание? Ты не способен справиться с работой. Почему бы тебе просто не вызвать сантехника? Ожидание? Ты не сможешь починить это сам. Положи бумажник туда, где ты его не потеряешь. Ожидание? Ты обязательно потеряешь бумажник. На твоем месте я не стала бы откладывать разговор с начальником ни на минуту. Ожидание? Ты не умеешь постоять за себя. Что же слышат наши мужья? Я не рассчитываю на то, что ты сумеешь справиться с этой ситуацией. Каждое такое предложение говорит о том, что мы ожидаем от них ошибки. Им остается лишь доказать нашу правоту. Рекламщики давно поняли силу внушения и постоянно используют ее в своих интересах. Как насчет бутылочки ледяной освежающей Кока-Колы? Если бы вы были плакатом, который ваш муж видит по пути на работу, что вы написали бы на себе? Ты ведь снова забудешь зайти на почту, правда? Или «Ты надежен, как всегда, спасибо, что зашел на почту». Демонстрировать мужу негативные ожидания не только вредно. Это еще и пустая трата сил. Если вы честно посмотрите на ваши отношения, то поймете, что никогда ничего не добивались негативными замечаниями. Вряд ли муж станет больше времени проводить с детьми. Чаще ходить к врачу или питаться лучше, чем раньше, если вы будете постоянно указывать ему на его недостатки. Когда вы подчеркиваете негативное поведение, человек не стремится его исправить. В лучшем случае он сделает вялую попытку. В худшем — станет поступать вам назло. В конце концов, когда вы ведете себя как негативно настроенная мать, муж превращается во вздорного бунтаря. А вот на позитивное подкрепление, доверие и уважение все реагируют прекрасно. Уверенность заразительна, как и отсутствие уверенности. Майкл О'Брайен. Ведите себя так, словно верите в него, особенно когда не верите. «А что делать, если я просто в него не верю?» — спрашивают меня женщины. «Что, если я действительно боюсь, что он ошибется?» Когда нас затягивает трясина семейного одиночества, будущее кажется унылым и не вызывает оптимизма. Но вы должны действовать так, словно верите, что ваш брак улучшится. Один из ключей к успеху на поприще капитулировавшей жены — умение притворяться, что вы верите. Как гласит старая поговорка, «Играй роль, пока роль не станет тобой». Иногда вы чувствуете себя актрисой. Вы произносите слова, в которых сами не уверены. Делаете хорошую мину при плохой игре и благодарите мужа за то, чего пока явно недостаточно. Но я обещаю, ваша игра заслужит номинацию на Оскар, когда вы по-настоящему сдадитесь. Чем больше вы притворяетесь, что уважаете мужа, доверяете ему и цените его, тем тверже становится ваша вера в то, что он действительно этого заслуживает. Вместе с тем слабеют ваше беспокойство и попытки управлять его жизнью. Когда вы верите в мужа, даже притворно, вы вселяете в него желание соответствовать вашим ожиданиям и будете в нем нежность. Вы помните, почему решили выйти замуж за этого мужчину, а он изо всех сил старается сделать вам приятно и побаловать вас. Вера — это оборотная сторона негативных ожиданий. Мужчина не хочет разочаровать женщину, которая верит, что он добьется успеха в работе, накормит детей вкусным ужином и разумно распорядится инвестициями. Вера означает, что если в плохой день у вас мелькнет мысль позвонить адвокату по разводам, вы быстро прогоните ее. Если вы верите в то, что ваш брак может быть счастливым и благополучным, вы вряд ли будете всерьез думать о разводе. Всегда помните о возможностях. Какой бы мрачной ни казалась или реально ни была ваша жизнь, поднимите глаза и постарайтесь увидеть возможности. Всегда ищите возможности, потому что они всегда рядом. Норман Винсент Пил. Если не можете сказать ничего хорошего. Вера и благодарность вовсе не означают, что вы должны лгать или поступаться принципами. Просто нужно искать хорошее в любой ситуации. Даже если плохое, раз в 10 заметнее. Моему мужу нужно было представить презентацию для служебного собеседования. Он знал, что слабоват в этой области, но был преисполнен энтузиазма. Хотя у него было несколько дней на подготовку, писать текст для презентации он начал всего за несколько часов до собеседования. Я согласилась посмотреть его репетицию. Мой обычно красноречивый муж запинался на каждом слове. Я была в ужасе, но притворилась, что восхищена. «Ты столько раз это делал, Джон», — сказала я, — «конечно, у тебя все получится». Я не стала говорить: «Потрясающая презентация, ты действительно хорошо подготовился». Это было бы неправдой. Когда муж ушел на собеседование, я позвонила подруге. Я сказала, что очень боюсь, как бы Джон не провалил презентацию. Но оказалось, что правильной была моя вера, а не мой страх. Джон вернулся домой, улыбаясь. Презентация прошла превосходно, и ему предложили интересную работу. Сначала люди отказываются верить, что нечто странное и новое возможно. Потом они начинают надеяться, что это можно сделать. Потом они понимают, что это действительно можно сделать. А потом это делается, и весь мир изумляется, почему это не было сделано давным-давно. Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт. Стать пророком. Поверьте в то, что муж — мужчина вашей мечты. Вы же так и считали, когда выходили за него замуж. Эта вера поможет вам сосредоточиться на том, чего вы хотите, а не на том, чего боитесь. Допустим, он хочет встретиться с вами за обедом в 12, а вы боитесь, что он опоздает, потому что раньше всегда опаздывал. Действуйте так, словно твердо верите. Он сдержит свое слово и придет к 12. Если он говорит, что поможет сыну сделать домашнее задание, а вы боитесь, что он забудет, не контролируйте его, постоянно спрашивая у сына, как дела. Если он говорит, что сможет содержать всю семью на свою зарплату, а вы боитесь, что это ему не по силам, поверьте, все будет хорошо. Напомню, вам совершенно не обязательно чувствовать эту веру. Вам достаточно ее изображать. В фильме «Король и я» английская учительница страшно нервничает из-за того, что оказывается в новой стране с новыми учениками. Она говорит, что смелость возвращается к ней, когда в минуты страха она начинает насвистывать веселый мотивчик. Ей удается не только убедить всех окружающих в своей уверенности, но и действительно собраться с духом. Героиня фильма принимает решение не поддаваться страху. Она не остается на родине, где жизнь ее спокойна и безопасна, а отправляется на корабле в Сиам. Там она не прячется под кроватью, а отправляется учить детей короля. Она преисполнена веры, что не просто выживет, но еще и получит ценный и интересный опыт. Так и происходит. Вы тоже можете принять решение, что близость в браке гораздо важнее страха и стыда. Амброуз Редмунд писал: «Смелость — это не отсутствие страха, а решение о том, что есть нечто более важное, чем страх». Капитулировавшая жена, которая стремится к истинной близости, верит, что близость важнее любых страхов.